Село полнится звуками, мычанием коров, голосами детей, музыкой, летящей из открытых окон, треском мотоциклов. Сразу у многих, с разных сторон, в летние сумерки яснее чувствуется коллективизм и доброта людей. Их покой, умиротворение, приятная усталость, которая не загоняет в дом, в постель, а наоборот, держит всех на улице. Мужчин, женщин, детей, стариков. Летом село затихает постепенно. Слабеют всплески мужского хохота. Взлетает в звездное небо девичья частушка. То задумчиво, то неистово звучат гитары. Осенью все иначе. Коровы не просятся долгим мычанием домой. Их ждут и сразу загоняют во двор. Иначе придется искать на совхозном огороде, где убирают капусту. Быстро исчезают с улицы дети, школа, уроки. Молча по одному расходятся механизаторы. Даже в бабьи слезы заходят по одному. Компания может организоваться разве что там. В домах, во дворах, как будто та же работа, но и она отличается от летней. У нее иной ритм, иная наполненность. Это ощущала Таисия Михайловна. Это была первая осень без коровы. И у нее, проворной, подвижной, на стыке дня и вечера, когда кончалась работа на врачебном пункте и не наступал еще час отдыха у телевизора, как бы образовывался разрыв, который она не знала, чем заполнить. Считать же приготовление ужина на троих работой. Да еще в таких условиях, когда есть и русская печь, вытопленная утром, и газовая плита, на которой все можно подогреть, пока Иван вымоет руки. В тот день оставался его обед. Иван ездил в город. Задержка мужа на машинном дворе или в конторе Таисию Михайловну не волновала. Такое не впервой. Точно в одно и то же время семья завтракала. Ужинали же часто по отдельности. Корней, например, уже поужинал и сидел в зале за уроками. Родителей радовало, что в 10 классе парень начал заниматься очень серьезно. По-батраковски въедливо, как сказал Щерба. Подгонял математику и физику, по которым в 9 классе были четверки. Таисию Михайловну особенно порадовало, когда Корней доверительно признался ей, что хотя отец советует ему пойти в институт механизации и электрификации сельского хозяйства, он мечтает о радиотехническом. Пока что это была их тайна от отца. Но Таисия Михайловна была уверена, что Иван не станет возражать. Ей просто приятно иметь с сыном такую радостную тайну, душевно сближавшую их. Заглянув в зал и увидев, что Корней ломает голову над задачами, представляя, какие они сложные, его задачи, за 7 класс она уже не умела их решать. Все было не так, как в годы ее учебы. Таисия Михайловна ходила по кухне на цыпочках, чтобы, не дай бог, не загреметь, не помешать сыну. Это ограничивало ее деятельность. Действительно, образовывался какой-то разрыв, и она чувствовала себя ненужной в доме. Нет, до трагического чувства своей ненужности не доходило, а что-то такое, раздвоенность какая-то. Например, хотелось, чтобы быстрее пришел Иван. С ним и без работы хорошо. И в то же время думала, неплохо, что он задерживается. Корней может подумать над своими тригонометрическими или логарифмическими функциями, или что там у него Ну, в полной тишине. При Иване такой тишины не бывает. У него не хватает терпения сидеть молча на кухне.